Квартира Леонидова. Леонидов гладил парадный костюм. Крахмальная рубашка висела на стуле. В дверь постучали. Он подошел к двери. «Кто?» «Тыльнер!» Леонидов открыл замок. В квартиру не вошел, ворвался инспектор. «Что случилось, Гоша?» Тыльнер оглядел комнату. Увидел накрахмаленную рубашку, утюг, в котором тлели угли, брюки, подготовленные к глажке. «Готовитесь к новогоднему гулянию?» «Именно». Леонидов взял утюг и начал гладить брюки. «Вы, я смотрю, перешли на американскую моду заглаживать брюки в стрелочку. Она мне нравится больше. Вы, Гоша, ворвались ко мне, чтобы поговорить о моде?» «А вот и нет». Тыльнер достал папиросу, закурил. «Я принес вам новую сенсацию». «Поймали короля карманников?» Сделанным равнодушием спросил Леонидов. «Нет, я приглашаю вас на операцию. Мы сегодня в ночь захватим налетчиков, которые будут грабить ювелирный Пале-Рояль». «На Кузнецком». «Именно». «Значит, накрылся Новый год». «Почему? Операция начнется с последним ударом курантов и закончится стремительно. Если все пройдет гладко, вы успеете в домино». «Гладко — это если не подстрелят». «Именно. Не забудьте Браунинг».